Начинается война. Он получает письма из Флерюса, из Леньи. Все идет хорошо. Но вот был дан бой под Ватерлоу. Последствия его вам известны. Вся Франция оделась в траур. Все семьи в глубокой тревоге. А он, сами понимаете, сударыня, все ждал. Он не знал ни отдыха, ни покоя. Он читал газеты. Ежедневно сам ходил на почту. Однажды под вечер ему сообщают, что явился слуга его сына, полковника. Старик видит, что слуга сидит верхом на лошади своего хозяина. Спрашивать было не о чем. Полковник был убит, его разорвало в бою ядром. Поздно вечером приходит пешком слуга младшего сына. Младший сын был убит на второй день сражения. Наконец, в полночь приходит какой-то артиллерист и сообщает о смерти среднего сына, который был последним упованием отца в тот короткий вечер. Да, сударыня, все они погибли. Священник помолчал и, преодолев волнение, тихо добавил: «А отец жив, сударыня». Он понял, что раз Господь Бог оставляет его на земле, значит, долг его страдать, и он страдает. Но он устремился в лоно церкви. Кем же он стал? Маркиза подняла глаза, взглянула в лицо старика, освещенное кроткой печалью, и услышала слова, тронувшие ее до слез: «Священником, сударыня». Он был посвящен в священнике слезами, прежде чем посвятили его перед алтарем. В комнате воцарилось молчание. Маркиза и кюре смотрели в окно на мглистый горизонт, словно могли там увидеть тех, кого уже не было среди живых. «Не городским священником, а простым сельским», — проговорил старик. «В Сен-Лан же?» — спросила Жюли, отирая слезы. «Да, сударыня». Никогда еще скорбь не казалась Жюли такой величественной. Слова «да, сударыня» запали ей в сердце и наполнили его безысходной тоской. Этот голос, тихо звучавший в ее ушах, переворачивал всю душу. Да, то поистине был голос самого несчастья, голос низкий и строгий, будто струивший какие-то пронизывающие токи. «Сударь», — проговорила почти с благоговением маркиза, — «а ежели я не умру, что станет со мною?» «Ведь у вас есть ребенок, сударыня». «Есть», — сказала она холодно. Священник бросил на нее взгляд, подобный тому, как кидает врач на опасно больного, и решил приложить все усилия, чтобы отстоять ее у духа зла, уже простершего над нею свою руку. «Вы сами убедились, сударыня, что мы должны жить с нашими печалями и что одна лишь религия утоляет их. Позвольте мне прийти к вам еще раз. Я хочу, чтобы до вас дошел голос человека, который сочувствует всякому горю и в котором... Не правда ли? Нет ничего страшного». «Хорошо, сударь, приходите. Благодарю вас за то, что вы подумали обо мне. Итак, сударыня, до скорого свидания». Посещение это, можно сказать, смягчило душу маркизы. Нравственным силам которой наступал предел в горе и в одиночестве, старик словно влил в ее сердце целительный бальзам. Действие его речей, полных веры, было спасительно. Кроме того, она испытала ту радость, которую чувствует узник, когда, познав всю глубину одиночества и тяжесть цепей, он вдруг слышит, что в стену стучится сосед, и, отвечая ему стуком, делится с ним мыслями. Появился нечаянный поверенный. Но скоро она вновь впала в горькое раздумье и решила, как узник, что сотоварищ по несчастью не облегчит ни цепей ее, ни будущего. Священнику не хотелось при первой же встрече отпугнуть Жюли, поглощенную своей чисто эгоистической печалью. Он надеялся, что в следующий раз ему удастся помочь ей проникнуться религиозным чувством. Спустя день он пришел вновь, и прием, оказанный ему маркизой, доказал, что посещение его было желательно. «Итак, маркиза», — начал старик, — «приходилось ли вам задумываться о том, как бесчисленны человеческие страдания? Обращали ли вы взор свой к небесам? Видели ли вы там все эти необъятные миры, которые, умаляя значение наше, подавляя нашу суетность, тем самым уменьшают и наши горести?» «Нет, сударь», — ответила она, — «законы общества гнетут мою душу и терзают ее слишком мучительно, чтобы я могла воспарить на небеса. Ну, пожалуй, не так жестоки законы, как обычаи, принятые в свете. О, этот свет! Наш долг, сударыня, повиноваться и тем, и другим». Закон — это слово, а обычаи — действия общества. «Повиноваться обществу?» — возразила маркиза, не скрывая своего отвращения. «Ах, сударь, все наши беды проистекают оттуда. Бог не создал ни одного закона, который вел бы к несчастью, а люди собрались и исказили его творение. Мы, женщины, больше обижены цивилизацией, нежели природой. Природа подвергает нас физическим страданиям, которые вы не облегчили. Цивилизация же развила в нас чувства, которые вы все время обманываете. Природа уничтожает слабых, а вы приговариваете их к жизни, иначе говоря, к вечному несчастью. Только мы, женщины, на себе испытываем, как тягостен брак, установление, на котором основано в наше время общество. Мужчины свободны, мы же рабы недолго. Мы должны отдавать вам всю свою жизнь, вы же нам отдаете лишь считанные минуты. И, наконец, мужчина выбирает, а мы слепо подчиняемся. О, сударь, вам-то я все могу сказать. Знаете ли, мне представляется, что брак в наши дни — это узаконенная проституция. Вот он, источник моих мучений. Но лишь я одна из всех этих обездоленных, скованных роковыми узами, не смею жаловаться на свою судьбу. Я виновница своего несчастья. Я сама стремилась к этому браку. Она умолкла и залилась слезами. Среди страшных невзгод, среди океана скорби, — продолжала она, — я обрела островок и ступила на него. Там я могла страдать на приволье, все унес ураган. И вот я снова одинока, нет у меня опоры, нет силы бороться с бурей. «У нас всегда есть силы, когда с нами Бог», — сказал священник. «И если вам в нашей земной юдоле некого любить, то разве у вас нет никаких обязанностей?» «Все только обязанности», — воскликнула она с каким-то раздражением. «Но где найду я чувства, которые помогают людям выполнить их обязанности? Сударь, ничто не делается из ничего, и ничто не делается для ничего. Вот один из самых правильных законов природы, как физических, так и нравственных. Вы хотите, чтобы деревья давали листву без соков, которые ее питают? Душу тоже питают, жизненные соки, мой источник жизни иссяк. Я не буду вам говорить о религиозном чувстве, порождающем смирение», — произнес священник. «Но, сударыня, разве материнство не...» «Остановитесь, сударь!» — воскликнула маркиза. «С вами я буду откровенна. Увы, отныне мне ни с кем нельзя быть откровенной. Я вынуждена лгать. Свет вечно требует притворства и грозит позором, если мы не подчинимся условностям. Существует два материнства, сударь. Раньше я и не подозревала этого. Теперь я это познала. Я мать лишь наполовину, и мне лучше было бы совсем не быть ею. Елена, не от него. О, не содрогайтесь. Сен-Ланш — бездна, в которой потонуло немало ложных чувств, откуда вырвалось мрачное пламя, куда рухнули хрупкие сооружения, созданные противоестественными законами. У меня есть ребенок, этого достаточно. Я мать, так хочет закон. Но у вас, сударь, чуткая и добрая душа. Вы-то, быть может, поймете стенание бедной женщины, не допустившей, чтобы в ее сердце проникли искусственные чувства. Бог будет мне судьей, но я не думаю, что грешу против его законов, поддаваясь чувству любви, которое заложено им в моей душе. И вот к чему я пришла. Ребенок сочетает в себе, сударь, образы двух существ, является плодом двух чувств, соединившихся свободно. Если вы не привязаны к нему всем существом своим, всеми фибрами своего сердца, если не напоминает он радости и любви, те места, то время, когда два существа эти были счастливы, и слова их, полные душевного единения и их сладостные мечтания, тогда ребенок этот создание несовершенное. Да, ребенок должен стать для них восхитительной миниатюрой, в которой отражается поэтическая летопись их сокровенной жизни, стать для них источником вдохновения, воплотить в себе все их прошедшее и все их будущее. Бедная маленькая Елена, дочь моего мужа, дитя долга и случая. Она пробуждает во мне лишь инстинкт, непреодолимый инстинкт, заставляющий нас защищать рожденное нами существо, плоть от плоти нашей. Я безупречна с точки зрения общества, ведь я пожертвовала ради нее своей жизнью и своим счастьем. Ее слезы трогают меня до глубины души. Если бы она стала тонуть, я бы бросилась спасать ее, но ей нет места в моем сердце. О, любовь породила во мне мечту о всемогущей и цельной материнской любви. В сонном забытии я баюкала ребенка, рожденного мечтой еще до его зачатия. Словом, тот нежный цветок, который расцветает в душе, прежде чем появляется на свет. Я для Елены то, чем в мире животным всякая мать должна быть для своего потомства. Когда Елена не будет более нуждаться во мне, все это кончится, исчезнет причина, исчезнут и следствия. Женщина наделена замечательным даром всю жизнь окружать своего ребенка материнской любовью, и не следует ли это божественное постоянство чувств приписать тому свету, что озарял его духовное зачатие? Если мать не вкладывает душу свою в новорожденного, то значит материнская любовь недолго будет владеть ее сердцем, как недолго владеет она животными. Я чувствую, это истина. Дочка моя растет, а сердце мое все больше и больше отчуждается от нее. Жертвы, которые я принесла ради дочери, уже отторгнули меня от нее. А вот для другого ребенка нежность моя, я знаю это, была бы безгранична. Ради него ничто не было бы жертвой, все приносило бы мне блаженство».